8. Тобиас видел перед собой только луну. Огромную и яркую. Здесь, в костяном лесу, она часто была полной и цельной. Но порой, когда ей захочется, она обращалась в тонкий полумесяц. А иногда была вполне обычной, убывающей или растущей. Когда вернулся контроль над телом, Тоби часто заморгал и увел взгляд в сторону, чтобы светящийся лунный диск его больше не гипнотизировал. Вокруг разверзлись тьма и пробирающий до костей холод. Лес шуршал и скрипел, словно пытался что-то сказать. Тобиас сделал шаг, под ногами захрустела листва, и, ощутив, что он в этой темноте не один, застыл. «Какой своенравный ребенок!» — раздался твердый женский голос со слабой хрипотцой. «Я ведь принимаю твое желание одиночества и уединения. Но вот так скрываться...» Перед ним стояла фигура в черных многослойных одеждах, похожих на полотно неба с сияющими звездами. Луна подсвечивала ее длинные белые волосы и бледное лицо с горящими синими глазами. Тобиас не знал, что можно ответить. Не хотел смотреть на нее и опустил взгляд себе под ноги. Он содрогался от холода, но не мог даже поднять руки, чтобы обнять себя. Все мысли заледенели. По венам гнался только густой, как тьма, безлунной ночью страх. «Неужели ты думал, что от меня так легко спрятаться? Неужели ты думал, что я не найду тебя, что лес укроет тебя?» Недовольно цокая, фигура приблизилась, потянула сажей и горьковатым запахом полыни. Длинный и острый ноготь, больше похожий на коготь хищной птицы, коснулся подбородка Тоби, заставляя его поднять голову. Он зажмурился и постарался не дышать. «Будь хорошим, не огорчай мать». Запахи полыни и сажи стали менее резкими. Фигура отдалилась, под ней подмороженная инеем листва не шуршала. «И приношу извинения за моих щенков», — сказала она таким тоном, будто насмехалась, а не извинялась. Тобиас скривился, продолжая держать глаза закрытыми. «Порой они бывают глупые и нападают на тех, на кого нападать не стоит. Хотя твой спутник смело себя повел. Он интересный и такой потерянный». Тоби не видел, но буквально почувствовал, как губы, с которых сорвались эти слова, растянулись в едкой усмешке. Он замотал головой, из груди рвался крик, но все мышцы свело, воздух в легких застыл, запах полыни медленно рассеивался, а темнота и холод вокруг казались бесконечными. Что-то царапало лицо, в бок тоже что-то больно упиралось, откуда-то доносился приглушенный шорох листвы, он становился ближе и ближе. Огоньки теперь, может, и не тронут его, но есть же и обыкновенные волки. Кто-то или что-то коснулось его спины и плеч, прошлось по волосам, что-то отдающее теплом, которому хотелось потянуться. Над головой взвились громкие звуки, складывающиеся в пока плохо различимые слова. Тобиас слабо понимал происходящее и почти не чувствовал рук и ног. Он будто отходил от тяжелого наркоза, по крупицам возвращался обратно в реальность. «Тоби! Тоби! Ты жив? Очнись!» Мягкий и обволакивающий, словно теплым бархатом, голос Ленни показался иллюзией. Но нет, он был вполне настоящим. Тобиас попытался пошевелиться, и каждая клеточка тела отозвалась сильной сводящей болью. Свет керосиновой лампы резанул глаза. «Я проснулся, а тебя рядом нет», — нервно пробормотал Ленард, отодвигая ветви колючего кустарника. Лицо щипало, вероятно, от многочисленных царапин. «Где что болит?» Тоби судорожно и протяжно промычал. «Везде и все». Горло зачесалось и соднило. Тобиас попытался оттолкнуться от ледяной земли, но руки гудели от боли и не слушались. Все тело казалось неповоротливым и вообще не своим. «Боже, давай помогу». Ветки кустарника цеплялись за волосы и за одежду, не хотели отпускать. Ленни, прикосновение рук которого на контрасте казались горячими, помог подняться, но у Тобиаса совсем не было сил держаться на ногах. Он едва не завалился лицом обратно в колючий кустарник. Леннард успел подхватить Тоби за бок, случайно содрав свитер и скользнув почти обжигающими пальцами по коже, кое-как закинул его руку себе на шею. «Держись за меня», — Со строгостью и одновременно с мягкостью сказал он. «Как можешь, держись, слышишь?» Тобиас кивнул, или ему показалось, что кивнул. Он честно пытался ухватиться за одежду Ленни, чтобы не упасть, но пальцы по-прежнему двигались плохо. Голова тоже не держалась, шея болела, и подбородок то и дело упирался в грудь. «Мы должны быть не очень далеко от хижины». Где-то над ухом прозвенел обеспокоенный голос. «Сейчас! Держись!» Лен наклонился. Тобиас обрывочными кадрами видел, как тот опустил керосиновую лампу на траву, потом прислонил что-то к лицу и осмотрелся по сторонам. «Пожалуйста, покажи путь до хижины». Тобиас потянулся к Ленне свободной рукой, но обессиленная ладонь только скользнула по его груди. Тот даже не заметил. Продолжал оглядываться. От Ленни веяло желанным теплом, и так хотелось прильнуть к нему, сжаться в комок рядом, дать его тепло объять себя полностью. Они шли бесконечно долго, и казалось, этому не будет конца. Тоби еле волочил вечно подворачивающиеся стопы. Ленард то и дело произносил приободряющие слова, просил держаться и не умирать. У Тоби замерзли даже губы, поэтому в мыслях он хотел и отвечал, но на деле сам слышал, что издает только неразборчивое мычание. От осознания собственной беспомощности он желал только одного — провалиться сквозь землю, чтобы больше никогда и никому не быть обузой. То, что им удалось вернуться в хижину, Тобиас понял, когда пришлось преодолевать ступеньки. Согнуть ноги в коленях и приподнять их было тем еще испытанием, с которым Тоби не справился, поэтому Ленард почти на руках затащил его на крыльцо. Потом уже было проще, хотя, переступая порог, он споткнулся и едва снова не упал. Наконец Тобиас принял горизонтальное положение, и старая пыльная кровать показалась ему самой мягкой на свете. Ленард долго растирал ему плечи, торс, бедра и даже стопы, согревал горячим дыханием руки, постоянно приговаривая, что все будет хорошо, что хоть у них сегодня нет огня, он не даст Тоби замерзнуть. Тоби хотелось плакать, а может, он и плакал, потому что никто и никогда прежде не относился к нему с такой заботой и сопереживанием. Боль, казавшаяся всепоглощающей и постоянной, уходила. Когда ладони перестали растирать его, Тобиас ощутил тепло, даже жар, совсем рядом, и потянулся к нему, как и желал немногим ранее. Его объяли руки, и только когда он перестал трястись от холода, буквально поглощая собой чужое тепло, смог, наконец, уснуть. Тобиас проснулся, когда за окном стало почти светло. Хотя обычно он вставал с рассветом, или даже раньше, или вовсе не спал. Ленард лежал рядом, погруженный в глубокий сон, о чем свидетельствовали его размеренное дыхание и невозмутимый вид. Приподнявшись на локтях, Тобиас долго смотрел на него. На его подрагивающие ресницы и чуть приоткрытые губы, на очерченную линию челюсти и падающие на лицо светлые пряди волос. От Ленни пахло чем-то сладковатым и согревающим, медом с молоком. Хотя, конечно, накануне никакого меда и молока они не находили, просто это был запах Ленарта, который он сам вряд ли чувствовал. Для Тоби когда-то аналогичный уютный аромат источал дом. И Ленни, с которым они были знакомы всего несколько дней, странным образом ассоциировался с прежним домом, местом, где тебе всегда рады. Однако ностальгия по прошлому приносила не только положительные эмоции. Тоби медленно, боясь спугнуть сон Ленни, протянул руку. Ладонь остановилась и зависла над его плечом. Веяло приятным теплом, словно от камина. Не касаясь, Тобиас провел рукой к его голове, затем как бы по лицу и опустился ниже, к груди. Кончики пальцев закололо, будто в районе сердца у Ленни щетинилось осколками битое стекло или вились заросли шипов. Он убрал руку, несколько раз сжал в кулак и разжал, разминая пальцы и стряхивая странное ощущение колкости. После ночного снохождения и переохлаждения тело отзывалось дискомфортом, а голова была мутной, однако спать он больше не хотел. Тобиас прикрыл Ленни пледом и поднялся с кровати. Надел куртку, ботинки, прихватил свою сумку и вышел из комнаты. На щербатом кухонном столе лежала их немногочисленная еда, найденная в этой хижине. Но Тоби она не интересовала. Здорового аппетита он не испытывал давно, поэтому желудок никак не отозвался на вид еды. Открыв входную дверь, Тобиас настороженно выглянул и, не заметив никакой опасности, вышел из хижины. Первые заморозки покрыли все тонким кружевом инея, который поблескивал в слабых лучах еле пробивавшегося сквозь монотонную серость неба солнца. Завороженный видом, Тобиас шагнул и поскользнулся на крыльце. Больно приземлился спиной на ступеньки, и на несколько секунд это выбило воздух из легких. Смотря в небо, он выждал, пока боль не затихла, потом поднялся и вышел на лужайку. Лес был сегодня хмурый и тихий. Тобиас прикрыл веки и задышал полной грудью. Медленный вдох и такой же медленный выдох. Вдох, выдох. Он открыл глаза и посмотрел на свои руки, покрытые ссадинами и царапинами. Перед глазами замаячили обрывочные картинки прошедшей ночи. От образов луны и острых когтей бросало в дрожь, а от воспоминаний голоса и заботливых прикосновений Ленни по телу разливалось тепло. Тепло, которое он давно не испытывал. Тепло, от которого успел отвыкнуть и даже позабыть. Тобиас уже было хотел вернуться обратно в хижину, когда заметил вдруг белую волчью фигуру на опушке. Вздрогнув и насторожившись, он по привычке сунул руку в карман, но камня интуиции там не нашел. «И куда ты вечно сбегаешь?» Тоби был более чем уверен, что это тот самый огонек, которому Лен оставил отметину ножом. Волк стоял среди деревьев и не двигался, но пристально смотрел на Тоби. Огоньки обычно ходили стаей, и то, что сюда пришел всего один из них, настораживало. Она все равно уже знает, где они. Так зачем отправлять одного из своих щенков следить за ними, если только он не пришел по своей воле? Вот только оставалась ли она у огоньков после того, как они... «Уходи», — процедил Тобиас в стылый воздух. Между ними было большое расстояние, но волк должен услышать послание. Огонек пошевелился. Кроме сумки через плечо и книги в ней, у Тоби больше ничего не было, что можно использовать в качестве защиты. Он вцепился в ремень, чтобы успеть среагировать, бросить в волка сумку и забраться на крыльцо. Однако огонек опустил морду к земле и поднял ее, словно кивнул или поклонился, развернулся и скрылся среди деревьев. Тобиас постоял еще некоторое время, настороженно прислушиваясь к шорохам, потом вернулся в хижину, где можно было похозяйничать, пока имелось время. Он попытался привести себя в порядок, оттер грязь с лица и рук, разложил еду для завтрака, хотя сам ничего так и не съел, и уселся около окошка с книгой. За чтением он терял ход времени, несмотря на то, что всегда читал очень медленно. Когда иней на мутных стеклах растаял, из комнаты донеслись шорох и скрип. Затем частые обеспокоенные шаги и показался ошарашенный Ленни в мятой одежде. Они с Тоби несколько секунд смотрели друг на друга, будто виделись в первый раз. «Привет! С добрым утром! Проснись и пой!» — дружелюбно улыбнулся Тоби, откладывая книгу. Ленард громко выдохнул, пригладил ладонью растрепанные волосы и уселся за стол рядом. «Боже, я испугался, что ты снова пропал». «Два раза за ночь был бы рекорд», — невозмутимо усмехнулся Тоби. «Не уверен, что готов к таким свершениям». Ленард выглядел слишком взволнованным, чтобы оценить эту шутку. Или понял ее по-своему. Тобиас увидел на его лице разводы от грязи, затем коснулся своих щек, понимая, что им просто необходимо где-нибудь помыться. И желательно не в грязном озере с русалками, потому что после такого можно и в живых не остаться. «Я не могу вычислить, когда ты уходишь», — сказал Ленард, хмурясь, так, будто эти слова доставляли ему физическую боль. «Что сделать, чтобы это не повторилось?» Задумчиво прикусив губу, Тобиас пожал плечами. «Привязать меня?» Ленард нахмурился сильнее и покачал головой. «Перестань говорить такое, ты же не собака. Привяжи меня к себе». Лен ничего не ответил, но его непонимающий взгляд говорил красноречивее любых слов. Тобиас ухмыльнулся и приподнял руку. «Запястье к запястью. Тогда я не смогу уйти далеко, а ты сразу проснешься». «Звучит, конечно, странно», — закивал Ленард. «Но должно сработать, если вдруг нам придется остаться в лесу еще на одну ночь». «Может, и не на одну». «Я все же намерен выбраться отсюда», — твердо сказал Ленард и поднялся. «Но для начала пойду умоюсь». Он сделал шаг в сторону, однако быстро повернулся обратно. «И, кстати...» Лен достал из кармана своей толстовки камень интуиции и положил его на стол. «Это твое». «Вот засранец». «Я?» «Нет, конечно, не ты, а камень. Постоянно убегает от меня». Тобиас взял камень и посмотрел через его отверстие на Ленни. «Спасибо, что нашел его». «Скорее, он нашел меня, а потом помог найти тебя». «Так ты видел?» — воскликнул Тоби. «А если видел, то значит, очень хотел меня найти». «О чем ты? Конечно же, хотел найти», — перестав хмуриться, сказал Ленард и улыбнулся. «Если выбираться, то вместе. Я бы тебя не бросил». Тобиас опустил камень и увел взгляд. Посмотрел на однотонную, ничем не примечательную обложку книги, потом через мутные стекла на лес. «Многие так говорят, а потом поступают иначе», — подумал Тоби. Он не стал озвучивать свои мысли, но в груди заворошилось то странное чувство, которое очень долгое время спало, от которого он постоянно убегал. Так как в хижине почти не было ничего полезного, после скромного завтрака они быстро ее покинули. Утренний иней обратился тяжелым дневным туманом, навевающим головокружение и, несомненно, путающим тропы. Огоньков или хотя бы одного из них нигде не было видно, но встреча с ними все равно могла нести опасность. В них слишком много волчьих инстинктов. «Так что ты видел через мой камень?» — не скрывая радости, спросил Тоби, когда они нашли нечто похожее на тропу. «Ничего я не видел. Скорее, чувствовал что-то. Что-то больше похоже на интуицию. Я доверился этому чувству и последовал за ним, а потом нашел тебя». «Да, примерно так оно и работает», — закивал Тоби. «Топ. Да-да, я слушаю. Откуда ты вообще знаешь об этом камне? О его свойствах?» «Откуда же еще?» — улыбнулся Тоби и похлопал свою сумку, в которой лежала книга. «Из мифов, конечно же. Из легенд и многочисленных историй». Судя по хмурому виду, Лень не сомневался, но, конечно же, увиденное и пережитое уже оставило на нем отпечаток. «Это что-то вроде магического артефакта?» Тобиас засмеялся. «Можно назвать и так. С каких боссов он выпадает?» «Что? Где ты его нашел?» «О, ну, я просто нашел его, как сокровище», — улыбнулся Тоби. «Понятно. Просто шел-шел и нашел», — с долей сарказма ответил Ленард. «Ага, как и мы друг друга. Все самое интересное случается спонтанно, и когда этого совсем не ждешь. Да, например, как твое отсутствие ночью». Тобиас промолчал. Они двигались по тропе, но местность вокруг была настолько однотипной, что создавалось впечатление, будто топчутся на месте. «Что ты знаешь о своем лунатизме?» — осторожно спросил Лен. «Это у тебя с рождения или...» «Никто не знает наверняка, из-за чего это появляется», — перебил его Тоби. «Некоторые врачи предполагают, что лунатизм может быть побочным действием после приема разных препаратов, лекарств или антидепрессантов. По крайней мере, у меня началось с тех времен. Прием этих препаратов как-то связан с твоей... болезнью?» Лен задавал вопросы так аккуратно, будто двигался по тонкому льду. Однако Тоби не отрицал, что и сам осторожничал с ответами. Рассказывать о прошлом, выворачивать душу наизнанку — сложно. «Да, пауза. Долгая пауза, которую они заполняли шуршанием листвы. Тоби вдруг сильно захотелось достать книгу и углубиться в чтение. Потому что в воображаемых мирах болезни тоже были воображаемые. Они не существовали по-настоящему. «Это реально как-то зависит от фаз Луны?» — спросил Ленард. «Вообще-то нет. На самом деле с Луной это никак не связано. Но здесь это на меня почему-то влияет, особенно если Луна полная». «Ты не оборотень случайно?» Тобиас засмеялся, почти до слез. «Нет!» «Фух!» — выдохнул Ленард и демонстративно вытер лоб тыльной стороной ладони. — Полегчало. Тоби снова засмеялся, и Ленни подхватил его смех. Тоби нравилось, когда они смеялись вместе. Пусть таких моментов было мало, но они вызывали теплое чувство в груди, чувство уюта. — Подожди, — протянул Лен. — А вдруг ты просто сам не знаешь, что оборотень? Я бы догадался по косвенным признакам. Кость под подушкой, например, или клоки шерсти на одежде. Непреодолимое желание чесаться ногой. Блохи. Надеюсь, их все же нет. Ленни улыбнулся. И улыбка его выглядела искренней. С ней даже лес вокруг преображался. «Но в целом, — продолжил Ленард, — если есть тролли и русалки, значит, и оборотни должны быть. Да, они тоже есть. И они оборачиваются не только волками. Могут птицами, могут даже камнями». Загадочным и устрашающим тоном произнес Тобиас. «Но всех этих существ осталось катастрофически мало. Они вымирают». «Почему?» «В них не верят. Я видел так много современной иллюстрированной литературы в книжных магазинах, в том числе художественных книг, основанных на мифологии, что даже странно. Мифы читают, но не верят в них по-настоящему. Я все равно плохо понимаю, как это работает». «Тебе и не нужно понимать. Просто прими как факт. Мифические существа есть, но они вымирают». Ленард молча вздохнул. «Если в людей не верят, они тоже затухают», — добавил Тобиас. «Так что мы во многом похожи». «Раз уж мы заговорили о мифических существах, что ты можешь рассказать об огоньках? Почему они огоньки? Кто они?» «Они души умерших людей, которые уже не могут покинуть лес. Синие призрачные огоньки». «Их всего три? Тогда не так уж и опасен этот лес». «Эти особенные. Пропавших людей в лесу намного больше. Помнишь, я рассказывал о костях и черепах?» «Да, помню. Снова рассказывать не надо, спасибо», — отрезал Ленард. «И эти огоньки особенные, вероятно, потому что прислуживают...» — протянул он, явно ожидая, что Тобиас закончит фразу. Однако Тоби молчал. Он не хотел говорить, кому огоньки служат. Не хотел рассказывать о том, что привиделось ему в приступе лунатизма ночью. Когда он вспоминал об этом, сразу ощущался запах полыни, как напоминание, что скрыться они могут, но их местонахождение быстро раскроют. И всегда надо быть настороже. «Ладно, не буду давить на тебя», — примирительно сказал Ленард после паузы, будто считав мысли Тобиаса. «Не хочешь рассказывать — твое право. Как ты там говорил, мы недостаточно близки для таких откровенных разговоров». «Наверное, так. Но я просто пытаюсь выведать как можно больше информации, раз уж нам приходится со всем этим сталкиваться, чтобы знать, как защитить себя». «Вряд ли тебе как-то поможет знание о мироустройстве. А вот выносливость, крепкие ноги и твердая рука — да». Этим разговор их и закончился. Резко и словно бы опять с неприятным осадком. Бесконечная дорога вновь выматывала. Тобиас достал книжку, Лен погрузился в собственные мысли. Удивительно, но ничего странного не происходило. Ни подозрительных звуков, ни видений, даже ни одного предупреждающего костяного знака. Они шли и шли очень долгое время, а день будто бы и не планировал клониться к вечеру. «Иногда я не понимаю, какой смысл в том, что мы вот уже который день ходим так?» В какой-то момент не выдержал Ленард и нарушил молчание. Оживившись, Тобиас убрал книгу. «Тренируем ноги?» «Я никогда так много не ходил. У меня уже мышцы болят. Зато я чувствую, как становлюсь сильнее». Они остановились около группы камней. Обычных, а не очередных захоронений. Тобиас решил перевести дыхание и устроиться на одном из валунов, раз уж они сделали перерыв. Ленард снова хмурился. Он казался сильно озадаченным. В дерганных движениях прослеживалась нервозность. «В основном люди теряются в лесу, потому что начинают ходить кругами», — начал объяснять он. «Я постоянно слежу, чтобы мы шли в одном направлении. Ориентируюсь по более редкой кроне деревьев и мху на камнях, которые обычно растет с северной стороны». Он демонстративно указал на один из камней, рядом с которым они остановились. Тобиас тоже туда посмотрел. Потом перевел взгляд на Ленни. «А ты хорошо ориентируешься на местности, да?» «В школе состоял в отряде бойскаутов. Это было давно, но кое-что с тех пор я еще помню. Неважно, впрочем», — небрежно взмахнул рукой Ленард. «Тропа будто ведет нас правильно, но потом вдруг направление меняется само собой, и оказывается, что мы движемся словно в обратную сторону. Потом это повторяется снова и снова, и все это не имеет абсолютно никакого смысла». Он обвел обступающий их лес широким жестом и огорченно вздохнул. «Мы ходим кругами?» — спросил Тобиас, склонив голову на бок. «Нет, мы ходим спиралью. Зацикленной спиралью. Не удивлюсь, если мы опять придем к озеру». Ленард снова вздохнул, озираясь по сторонам. «Это бессмысленно, потому что ни мы не можем выйти, а нас не выпускают отсюда. Как бы правильно мы ни шли. Уверен, если бы у меня работал телефон, навигатор постоянно бы сбивался, а если бы был с собой компас, то его стрелка шаталась бы из стороны в сторону. Я не знаю, что делать». Тобиас коротко ухмыльнулся сам себе. Затем поднялся и потянулся рукой к Ленне, пока тот смотрел куда-то в сторону. «Иногда Ответ нужно искать не вовне, а внутри», — сказал он и коснулся ладонью его груди. Однако Лен отпрянул и, потерев сквозь одежду место в районе сердца, непонимающе поморщился. «Не знаю, о чем ты. Не помню, чтобы я проглатывал карту этого леса». Тобиас улыбнулся этой незатейливой шутке, сжимая и разжимая покалывающие после короткого прикосновения кончики пальцев. «А ты довольно плотный», — сказал он, неуверенный в том, что подобрал подходящее слово. «Опять за старое», — горько хмыкнул Лен. «Я не собираюсь повторять вчерашнее раздевание». Тобиас виновато улыбнулся. «Я хотел сказать, что вокруг тебя будто бы скорлупа, очень плотная». «В смысле? Что это значит?» «Ты как бы эмоционально закрыт». «Почему я должен быть открытым?» — с проклевывающимся раздражением спросил Лен. Нос его едва заметно дрогнул. Тобиас сложил руки на груди и промолчал. В действительности ответа на этот вопрос он не знал, потому что отчасти был таким же, как Ленни. «Мне кажется, что твоя стратегия верная», — сказал Тобиас. «Давай будем ее придерживаться». «Да», — с огорчением произнес Ленард. «Просто потому, что ничего другого не остается. И уверение себя в том, что мы все делаем правильно, успокаивает». Сделав небольшой перерыв, они двинулись снова в путь. Тобиас отчетливо видел, что Лен сильно переживал из-за того, что они не могут выбраться. Парень возлагал на себя огромную ответственность, но только сильнее изводил, ставя в невозможные условия. Ленард был прав. Не они двигались в неправильном направлении, а их не выпускали из леса. Туману ничего не стоило спутать тропы, а деревьям сомкнуться рядами или разойтись, когда это необходимо. «Ну так что?» — улыбнувшись сам себе, спросил Тобиас. Он мог бы просто достать книгу и перечитать главу, но хотелось отвлечь Ленни от его гнетущих мыслей. «Что? Настало время разговоров? А то блуждать молча скучно». Ленард не ответил. «А что, если...» — начал Тобиас, пытаясь заинтересовать своего спутника. «Наша тропа постоянно сбивается лишь для того, чтобы мы с тобой разговаривали». «Интересное предположение», — усмехнулся Ленард. Однако это его оживило. «Знаешь, часто в книгах все происходящие события важны лишь для того, чтобы герои узнали друг друга получше. Сблизились, так сказать, в моральном плане. В каких-то книгах и в физическом тоже. Однако для этого на самом деле много стараний не нужно». «Без обид, но ты сильно увлекся художественными произведениями. В жизни логика часто страдает, да и мотивации у героев нет почти никакой. И все же, разве кому-то из нас будет хуже, если мы начнем чаще разговаривать?» Судя по выражению лица, Ленни что-то не устраивало. Он открыл было рот, потом закрыл, потом снова открыл. «Знаешь, разговоры хороши, когда они не натянуты и возникают сами собой», — поучительно сказал он. Сделал паузу и добавил уже мягче. «Но мы можем попробовать. О чем поговорим?» «О тебе? Я рассказал сегодня о своем прошлом. Может, и ты поделишься чем-нибудь?» Ленард промолчал. «Мы тут уже несколько дней. Расстаемся разве что на несколько минут и даже спим на одной кровати», — пытался расшевелить его Тобиас. «А друг о друге почти ничего не знаем». Ленард уткнул взгляд себе под ноги и задумчиво промычал. «Например...» — продолжал Тоби, меняя стратегию на более прямолинейную. — «С твоим шрамом явно связана какая-то история, которая оставила на тебе след. Может быть, раска...» — «Какого хрена?» — громко возмутился Ленард, и Тоби сразу потупил взгляд, сжав пальцами ремень от сумки. — «Извини, я опять что-то не то сказал?» — «Что это за чертовщина?» Тоби с удивлением поднял взгляд на Ленни. Тот смотрел куда-то перед собой. Он повернул голову, едва не застыл на месте. Тоби был удивлен не меньше Ленни, потому что прежде ничего подобного не видел, и никакие предупреждающие знаки не могли идти в сравнение с тем, что перед ними предстало. Среди стволов деревьев, в тумане, проступала хижина, буквально из костей и черепов животных. Тоби сразу полез в карман за камнем интуиции, однако через него ничего не увидел. Абсолютно непонятно, что это за хижина, кому она могла принадлежать и что таилось внутри. Либо совершенно ничего особенного, просто поделки какого-то обыкновенного лесного отшельника, которому, правда, пришлось очень постараться увешать всю хижину останками. Либо что-то такое, что даже камень не может уловить. Чтобы не угнетать Ленни, Тобиас озвучил только первую свою догадку. «Может, здесь живет или жил человек, который делал все эти предупреждающие знаки из костей?» — предположил Лен. «Очень похожий стиль». «Вероятно». Они подошли к костяной хижине, странным образом не производившей дурное впечатление и не наводящей жути. От нее веяло нейтральной аурой, несмотря на серые, белые и даже почти почерневшие от времени черепа и кости самых разнообразных животных — крупных, маленьких, рогатых и нет. Может, такое впечатление создавалось просто из-за того, что они наткнулись на нее днем. Под покровом ночи такая находка воспринималась бы иначе. А может, предупреждающие знаки их закалили. Ну и, конечно, хижина не могла сравниться со встречей с огоньками, которые могли растерзать. «Сомневаюсь, что здесь может быть еда, но...» — протянул Лен. «У нас ничего нет, даже вода скоро закончится. Пока это единственная хижина, которая встретилась нам по пути. Если внутри она шикарно обставлена, есть джакузи и накрытый шведский стол, я остаюсь». «Что ж, давай проверим», — подмигнув, сказал Тобиас и смело ступил на ступеньку. «У меня в команде такой здоровяк и защитник, мне нечего бояться». Ленард ухмыльнулся и тоже поднялся на крыльцо. «Если продолжения про плотные бока не будет, я посчитаю это комплиментом». Внутри оказалось пустынно. В главной большой комнате стояли только стол, развалившаяся кушетка и шкаф в дальнем углу. На голых стенах ни одного опознавательного или предупреждающего знака или символа. Внутри хижина выглядела больше, чем снаружи, или так казалось из-за нехватки мебели и другого хлама. «Надо найти кладовую», — прошептал Тоби. В хижине не было никаких следов людей или иных существ. Однако он остерегался и предпочитал говорить тихо. «Если здесь и может быть что-то полезное, то только там». Он открыл одну из немногочисленных дверей и, покачнувшись, застыл, уперев руки в проем. В полу разверзлась огромная черная дыра. Самая настоящая пропасть, из которой тянуло холодом. У Тоби закружилась голова, он сильнее вцепился пальцами в дверной косяк, но снова пошатнулся и начал было заваливаться вперед носом, как его резко потянули назад. «Ты что, фильмов ужасов не смотрел?» — обожгло дыханием ухо. «Нужно осторожнее открывать двери в странных хижинах». «Лен», — выдохнул Тоби, — «спасибо». Он не успел договорить. За окном промелькнула огромная тень. Не птица и даже не какой-нибудь лесной зверь вроде оленя. Потом темная фигура промелькнула в другом окне. Ленард с Тоби притихли и переглянулись. Тут почти не имелось никакой мебели, поэтому сложно было найти укромное местечко. Но надо было срочно что-то делать. Снаружи заскрипели ступени крыльца. Тобиас в напряжении смотрел на входную дверь, ожидая, что та распахнется, и их взору предстанет таинственный хозяин хижины. Кто он, если даже камень его не увидел? Однако Ленард потянул его к шкафу в углу. Внутри оказалось не так уж много места, поэтому пришлось встать вплотную друг к другу. Едва они прикрыли дверцы, между которыми осталась тонкая щелочка, входная дверь резко открылась, как от сильного порыва ветра, проем загородило что-то огромное и черное, и Тобиас понятия не имел, что это такое.